Глава 9. Бывший старший прапорщик отряда «Вепрь» расстелил на столе офиса военную карту. Так, 217 километр по Южному шоссе. Населенные пункты. Почти беспрерывно посадки, для действия непригодные. Дальше река, вновь населенные пункты. А вот и лесной массив. И где это? Тофик достал курвиметр, повел по карте. Получается, что лес начнется через 67 километров и с правой стороны. А в лесу как раз то, что надо. Этот массив рассекает овраг, деля его практически на две равные части. И мимо, по вершине склона, к деревеньке какой-то, обозначена проселочная дорога. Вот тут и надо давить козлов. Он тут же вызвал джип. «Ястреб, слышишь меня?» «Слышу, шеф». «Ты с километражом определяешься по столбам дорожным?» «Нет». «Обнулил спидометр, как вышли на шоссе». «Добро. Тогда внимание. Где-то у 280-го километра начнется лесной массив, а между 284-м, 285-м километрами справа от трассы уйдет грунтовка. Сейчас отрывайся от преследования». «Понял». «Отрывайтесь от них, чтобы они включили свои приборы, а сами на грунтовку эту. Идете до оврага. Перед поворотом останавливайтесь, бросаете машину и бегом назад. Хвост не пойдет до поры до времени к джипу. Будет опасаться подставы, но затем все же двинется, возможно, высадив пассажиров. Вам надо зацепить Ауди, либо когда она встанет в лесу с пассажирами на борту, либо будет приближаться к объекту. В любом случае, ястреб, из салона их нельзя выпускать. И атаковать вблизи шоссе тоже. Выбери оптимальный вариант, но загаси их в салоне, иначе разбегутся, открыв стрельбу. Засветитесь, хрен его знает, что за оружие у них. Поднимут шум, а трасса там оживленная, деревня недалеко. Такой шухер нам не нужен. Противника следует убрать тихо. Это потом салют в их честь дашь, так, чтобы до Карельского дошло. А поначалу аккуратно работай. Понял, капитан? Понял, шеф. Я тоже так думаю. Да и не мне тебя учить. Конец связи. Через 7 минут вновь прошел вызов ястреба. Шеф, от преследования оторвались. Вошли в зону лесного массива. Смотрите въезд вправо, ребята. Вижу съезд. Съезжаем. Ну и дорожка. Уходите быстрее, чтобы не попасть под визуальный контроль. Ауди наверняка тоже прибавила в скорости. Все, шоссе мы не видны. Идем дальше. Через 5 километров овраг. Перед ним вставайте и дальше, как договорились. Все. На связь, капитан. Выйдешь, когда закончишь дело. Джип рванешь следом за Ауди, обратно лесом. Я высылаю к началу массива машину. Она и подберет вас. Удачной охоты, ястреб. Спасибо. Конец связи. Ганс, сидевший за рулем Ауди, был недоволен. Че он там, спит за рулем, что ли? Дорога хорошая, топи только. А этот мудак плетется на 80 километрах. А куда ему спешить? Как раз тихим сапом к утру в Ростове будет. Может, у него там дела какие? И вообще, хрен его знает, что на уме у того мужика. Ответил на ворчание водителя граф, сидевший рядом с прибором слежения, в котором никакой надобности так пока и не было. Джип скрылся за очередным холмом. Пошел на спуск. И тут же его зад показался на следующем подъеме. Джип резко прибавил в скорости. «Ах ты! Да это он нас разводил, сука!» Почуял за собой хвост, выбрал момент и рванул. Резко нажав на педаль газа, выругался Ганс. Ауди также быстро начала набирать скорость. Но время, пусть в доли минуты, упустило. И когда серебристая иномарка влетела на вершину холма, джипа перед ней не было. Впереди оказалась длинная фура, а по полосе встречного движения шел легковой автомобиль. Пришлось затормозить. «Откуда они взялись-то? Не было же никого!» «Граф, Врубай свою шарманку. Не дай бог свернет этот козел. Лес справа начинается. Граф включил дисплей. На нем сразу высветились три точки. Совсем рядом, впереди. Впереди идет, но ускоряется. Дави на гашетку, Ганс. Надавишь тут. Впереди еще один дальномер. Вот гад, произнес граф. Че такое? Спросил Ганс. Этот пидор в лес свернул. Ну не сука. Далеко от нас? Да нет, через холм примерно. Смотрите вправо. Там должна быть дорога или след джипа, если он пошел через кювет наугад, чтобы затаиться в кустах. Вон, Ганс, дорога. Вижу. Сворачиваем. Стой, вдруг приказал граф. Ганс автоматически резко нажал на тормоз, бросив графа на панель, а крюка на подголовник переднего сиденья. «Ты охренел, что ли?» — выругался граф, ударившись о панель. «Куда так тормозишь?» «Сам же сказал, стой!» «Ну и остановился бы по-нормальному, а то чуть машину в кювет не увел». «А чё ты командовал-то?» — спросил Ганс. «Увидел чего в своем телевизоре?» «Остановился джип». «Остановился? И далеко?» «В километрах в трех, четырех, ну, может, в пяти. Рядом. А чего остановился?» «От нас прячется». «Может, и от нас. А может, решил уйти на грунтовку, заманив нас на бездорожье. Заведет в луга болотистые, и хана. На джипе он где хочешь пройдет, а мы сядем по самые яйца». «Так чего стоит тогда?» «Поссать вышел». «Ага, приспичило, когда уходить от хвоста надо». «Нет, тут что-то не то». «Что ты имеешь в виду? А если он нас ждет? Чтобы мы ему жало отстрелили?» «Ты не слышал, как он ребят отметелил? А Горшка вообще одним ударом кончил? Ну и чё, пацаны просто недооценили его и решили поиграться. А тот по-боевому на них, но против стволов кто он? Кусок дерьма». «Не скажи, граф». Вот устроил непонятку. Граф находился в растерянности. Тут слово взял крюк. «Пацаны, а если этот профи договорился с кем-то там на станции, куда заезжал? Например, с другом каким своим, и тот пошел сюда первым, чтобы здесь, в лесу, подобрать его. Джип нахрен бросил, пересел в другую тачку и спокойно уходит, пока мы здесь напрягаемся, что делать, а? Поэтому, сука, и скорость не набирал». «Точно, крюк», — категорично заявил Ганс. «Все просчитал. И то, что мы тут торчать будем, не рискуя с ним сблизиться, и то, что хвост обязательно пойдет за ним. Ну что будем делать, граф? Стоять, как быки на привязи. А там 100 000 баксов, как сказал Карельский. Мы же можем их и не найти. Представляешь, сколько это будет на троих? Линять спокойно можно будет от этого мудака и свое дело организовывать. Хватит на других пахать. Но сначала эти бабы надо взять. Вперед, к джипу», — приказал граф, приняв решение. «Но не подходи, Ганс, к нему вплотную. Разойдемся, посмотрим, что к чему. Если он, сука, пересел в другую тачку, по следу найдем. Здесь он хорошо виден. Да и времени не так много прошло. Догоним пидора. Всем приготовить волыны». Ауди остановилась перед поворотом в 100 метрах от джипа, как только тот появился в зоне видимости. Здесь же опытный ястреб устроил ловушку, предугадав, что только в этом месте можно сравнительно безопасно остановиться и провести пешую разведку. Граф, перезаряжая укороченный автомат Калашникова, приказал: «Крюк, вперед по кустам, посмотри, что там с джипом. Если этот козел там, подашь сигнал. Нет, осмотрись, мы подъедем». Крюк вышел из машины, и тут же приглушенный выстрел сзади в затылок бросил его на землю, и сразу по салону ударили 4 автомата вал с глушителями. Стреляя на ходу, люди ястреба вплотную приблизились к Ауди. В салоне, пробитом как решето, было кровавое месиво. У графа снесло полчерепа. Ганс, навалившийся на руль, был насквозь пробит 9-миллиметровыми пулями, на теле сплошные раны. Только тело Крюка пострадало меньше, ему хватило одной пули. Бросив его тело на заднее сиденье, люди Ястреба подвели Ауди к обрыву. Один из них снял ранец, вытащил мощное взрывное устройство с часовым механизмом, выставил таймер на 20 минут. Такое же устройство заложил в джип. Затем машины столкнули во враг. Спуски были достаточно пологими, и автомобили, скатившись вниз, уперлись своими мордами в противоположный склон. Ястреб приказал: «В колонну по одному, за мной, след в след, бегом марш!» Исполнительные бойцы вытянулись в цепочку, держа путь к выходу из леса, где им следовало ждать транспорта, который их подберет. Сзади поднялось огромное огненное облако. Чуть позже донесся грохот взрывов, сорвавших листья с деревьев. Земля вздрогнула под ногами. Взрывы на мелкие куски разнесли металл машин и мертвые человеческие тела, разбросав их вдоль оврага метров на 50. Основную часть удара приняли на себя склоны, в момент ощерившись рваными кусками металла. Что-либо разобрать в этом железочеловеческом месиве было невозможно. Ястреб вызвал Казаряна. «Слушаю», — ответил Тофик. «Шеф, хвост обрублен на мелкие части». «Молодцы. Вы где сейчас?» «Вышли на окраину леса. Подойдем к дороге, в кусты». «Как кюветы перед вами? Съехать санитарный УАЗ сможет?» «Вполне. Кюветы низкие, пологие». «Дальше вдоль леса машина пройти сможет?» «Да. Вдоль поля колея, отделяющая его от леса». «Тогда идите от дороги и выбирайте позицию, где вас не будет видно с трассы. Машина вот-вот подойдет». «У вас так быстро добрался сюда?» — удивился Ястреб. «Он местный, но наш. Садитесь в него смело. Он вывезет вас в райцентр, там пока и укроетесь. Затем перебросим вас в Москву». «Все поняли?» «Так точно. Выполняй, Ястреб. Конец связи». «Конец». Группа Ястреба, получив короткий инструктаж, двинулась немного вглубь и в сторону от дороги, где на опушке укрылась в густых зарослях. А Тофик вызвал Егора. «Командир?» «Да». «Можешь ехать спокойно. Тылы надежно прикрыты». «Спасибо». «Да брось ты, командир. Жду сеанса связи из Ростова». «Хорошо, до связи». Затем Казарян вызвал к себе помощника. «Найди мне номера телефонов салона «Ретро», ювелирного салона Вишнякова Дмитрия Петровича». Через несколько минут перед Тофиком лежали номера Вишнякова, Карельского, Хованского и еще нескольких работников салона. Казарян решил позвонить Эдуарду Геннадьевичу Хованскому. Он подключил к сотовому телефону прибор искажения голоса, набрал номер. Хованский, оторвавшись от компьютера, поднял трубку городского телефона. «Слушаю», — произнес он. «Слушаешь? Это очень хорошо», — прошипел в динамике какой-то металлический голос, словно говорил робот. «Что за шутки?» — возмутился Хованский. «Это не шутки, Эдуард Геннадьевич. Это вам из ада передают привет ваши с Карельским люди, которых вы послали на смерть. Но они хотят сказать, что там в преисподней уже готово место и для вас, Андреем Викторовичем. Так что готовьтесь, там очень ждут вас. Один совет на прощание. Включи телевизор или радио». Связь оборвалась. Автоматический определитель высветил цифры номера звонившего. Но Эдик замер на месте, даже не взглянув на них. Да и не дал бы ему ничего, никому другому, этот номер, сотовый телефон, купленный с рук за бесценок, полетел в корзину для мусора в офисе Казаряна. Тофик, выбросив телефон, рассмеялся. 90-10, что трус Хованский помочился в штаны. А Эдуард Геннадьевич покрылся холодным липким потом и побледнел так, что сидящая напротив сотрудница испугалась. «Вам плохо, Эдуард Геннадьевич?» «А?» — вышел из ступора Хованский. «Что?» «Я спрашиваю, вам плохо? Может, помощь какая нужна?» «Да пошла ты! Нахрен, тварь!» Совершенно незаслуженно оскорбил девушку Хованский. Эдуард Геннадьевич не контролировал себя. Он вскочил, опрокинув кресло, и буквально вылетел из кабинета. Почти бегом добрался до кабинета Карельского. Не обращая внимания на попытку секретаря остановить его, Хованский открыл дверь. Сидящая у Андрея Викторовича на коленях размалеванная девица вскрикнула, закрывая рукой свою обнаженную грудь. Карельский сбросил с себя девицу, вскочил с кресла, с негодованием набросился на Эдика. «Какого черта, Хованский? Кто тебя звал сюда?» «Убери из кабинета эту девку», — потребовал Эдуард, указывая на курьера. «Ты мне еще указывать будешь? Убери ее отсюда!» — с истерикой в голосе крикнул Хованский. Девица уже сама выпорхнула из кабинета, поправляя на ходу одежду. «Ты что, Эдик, с ума сошел?» «Я спросил, кто звал тебя сюда?» «Кто, спрашиваешь?» Тяжело дыша, весь мокрый от пота, переспросил Эдуард Геннадьевич. «Отвечу». «Твои люди, которых ты послал за этим профи?» «Нет, ты точно заболел. Как они могли тебя сюда позвать?» «Они зовут нас обоих». «Откуда и куда?» Никак не мог понять подельника Карельский. «Из ада в могилу». «Так, чердак у тебя, видно, серьезно снесло. Подожди, на-ка выпей коньяку». Карельский налил полный фужер белого аиста, заставил Хованского выпить. Тот, упав в кресло, откинув голову назад, закрыл глаза. Карельский ждал, пока Эдик придет в себя. Но что его так вывело из себя? Андрея Викторовича охватила необъяснимая тревога. Наконец Хованский осмысленно посмотрел на Карельского. «Что случилось?» Стараясь оставаться спокойным, спросил Андрей Викторович. Эдуард передал ему содержание необычного телефонного звонка. Карельский с сожалением посмотрел на Хованского. «И ты так испугался чьей-то глупой шутки?» «Шутки? А кто, скажи мне, мог так пошутить? Не Вишняков же? Или, может, граф решился посмеяться над нами?» «Ты, пожалуй, прав. На этот раз сосредоточенно задумался Карельский. Я как-то об этом не подумал». «И ты, Андрей, не слышал этого голоса? Это был голос из могилы, из склепа. Он еще напоследок посоветовал телевизор или радио включить. Иди к себе, Эдик, выпей еще и постарайся уснуть. Ты на глазах сдаешь, так и до беды недалеко». В глазах Карельского мелькнул зловещий огонь. «Ладно, я-то лягу, подлечусь. Но запомни, Андрей, я чувствую после этого телефонного разговора, что мы обречены. Чувствую всеми фибрами своей души. Иди, иди, вечером я навещу тебя». Когда Хованский, шатаясь, вышел, Карельский попытался дозвониться до графа. Ответом ему было глухое молчание. А тут еще заглянул один из подчиненных. «Андрей Викторович, криминальные новости вас не интересуют?» «А что?» — насторожился Карельский. Эдик говорил о радио или телевизоре. «Только что по НТВ в новостях сообщили, что недалеко от Ростовской трассы у какой-то деревни в лесном овраге были взорваны мощными зарядами две машины, скорее всего, иномарки, и одна из них — джип. Взрывы разнесли автомобили на мелкие куски. Эксперты обнаружили пока фрагменты только трех тел, идентифицировать которые не представляется возможным. Кроме того, правоохранительные органы предполагают, что на машины было совершено нападение, и они были расстреляны еще до взрыва. На одном из кусков кузова серебристого цвета обнаружены пулевые отверстия, хотя вокруг, в радиусе нескольких километров, следов преступников обнаружено не было, как не были обнаружены и гильзы от стрелкового оружия. «Это все?» — спросил Карельский. «Все. Ну иди себе. Меня подобные истории не интересуют». Сотрудник скрылся в коридоре, неся весть дальше. Карельский вытер платком вдруг выступивший на лбу пот. Взрыв, потом этот идиотский звонок, так напугавший Хованского, что он чуть с ума не сошел. Это не случайно. Далеко не случайно. Неужели они недооценили этого алкоголика? И он, вырвавшись на свободу, объявил им войну. Но откуда у него оружие? Взрывчатка. Да и не смог бы Астафьев один так легко подловить достаточно опытного графа. Следовательно, бывшему офицеру помогали. Но кто? И что теперь будет? Первая психологическая атака противником проведена. И проведена успешно, правильно выбрав самое слабое звено в их цепи. Но откуда проведена? И кем? И куда сейчас движется этот долбанный профессионал? В Чечню? Спасать женщину? Или назад, чтобы устроить здесь кровавую бойню? За то унижение, которое ему пришлось терпеть у Вишнякова, не без прямого его, Карельского Андрея Викторовича, участия. Черт! Все в голове перемешалось, и ясно только, что надо усилить охрану и отдохнуть, затем проанализировать неожиданно сложившуюся ситуацию. И что самое неприятное, сообщить Абдулле о неудаче в попытке остановить бывшего профессионала. Более того, проинформировать чеченца, что вполне вероятно, этот Астафьев, уничтожив лучших людей Карельского, начал свою кровавую игру. Да, дерьмово, если вдуматься, все получается. Дерьмово и непредсказуемо. Нити управления акцией утеряны. Инициатива перехвачена бывшим алкоголиком, которого ему подсунула сучка Галина. Но с мертвого уже не спросишь, а значит, отвечать ему. Он же пошел на поводу у бабы. Карельский выпил фужер коньяка, затем еще один. Алкоголь ударил в голову. И Андрей Викторович, не привыкший пить более 100 граммов за вечер, провалился в тяжелый сон прямо тут же в кресле.